серый костюм из магазина готового платья и записку от Анны, где говорилось, что она собирается убить Мортимера и назначат вам где-то свидание?» В номере стало теплее, в воздухе плавали клубы дыма. Сквозь них еле проступали очертания предметов. «Вы приехали сюда, чтобы убить Берту», — отчеканил Мегре. Его собеседник продолжал пить. Прежде чем ответить, он опорожнил стакан, ухватился за край камина. «Да, чтобы со всем этим покончить и с собой. Мне все сточертело, все!» И в голове крутилась только одна мысль. Брат называл такое русскими мыслями. «Умереть вместе с Бертой в объятиях друг друга». Он замолчал, голос его сорвался. «Это идиотизм! Нужно выпить литр, чтобы такое полезло в голову!» У двери стоял полицейский, я протрезвел, начал кружить вокруг виллы. Сегодня утром передал служанке записку. Я написал своей невестке, что буду ждать ее под мостками на Малу, и что если она не принесет мне немного денег, меня схватят. Подло, да. Она пришла. И тут, положив голову на каминную доску, он разрыдался. Но плакал он как ребенок, а не как мужчина. Говорить ему мешала икота. У меня не хватило смелости. Мы стояли в темноте, море шумело. На ее лице появилось беспокойство. Я все ей сказал, все. И про убийство, и про переодевание в тесном туалете. Потом, когда увидел, что она совершенно обезумела, стал клясться, что все это ложь. Подождите, нет, не убийство, а то, что Петерс был негодяем. Я кричал ей, что придумал все это, чтобы отомстить за себя. Она, должно быть, поверила. Такому всегда верят. Она уронила на землю сумочку с деньгами, которые мне принесла. Сказала мне... Нет, она ничего не могла сказать. Он поднял голову, повернул к Мегре сведенное судорогой лицо, попытался сделать несколько шагов, но пошатнулся и вынужден был снова ухватиться за камин. — Дайте-ка мне бутылку. — Ну? И в этом «ну» послышалась какая-то угрюмая нежность. — Послушайте, дайте мне на минутку фотографию. Ну, вы знаете. Мегре вытащил из кармана портрет Берты. Это была единственная ошибка, которую он допустил. Ему показалось, что в это мгновение голова Ханса была занята только мыслями о молодой женщине. Нет, другую. Ему нужна была фотография с двумя мальчишками в вышитых матросских воротниках. Латыш не мог отвести от фотографии безумного взгляда. Комиссар видел снимок вверх ногами, но даже так было заметно, с каким восхищением смотрел на брата более светловолосый из мальчиков. «Вместе с костюмом они унесли мой револьвер», — внезапно сказал Ханс, оглядываясь вокруг. Голос его звучал безразлично и совершенно спокойно. Мегре залился краской, неловко кивнул на кровать, где лежало его оружие. Тогда латыш оторвал руку от камина, а он больше не качался. Видимо, призвал на помощь всю свою волю. Он прошел в каком-то метре от комиссара. Оба они были в халатах, вместе выпили две бутылки рома. По обеим сторонам стола, на котором возвышалась переносная печка, по-прежнему стояли два стула, один напротив другого. Взгляды двух мужчин встретились. У Мегре не хватило мужества отвести свой. Он ждал, что латыш остановится. Но Ханс выпрямился, пересек комнату, сел на край кровати, и пружины скрипнули под ним. В Во второй бутылке еще что-то оставалось. Комиссар поднял ее. Горлышко звякнуло о стакан. Пил он медленно или только делал вид, что пьет. Он затаил дыхание. Наконец грохнул выстрел. Мегре залпом допил остатки рома. Официально это звучало так. Ноября 19-го в 10 часов вечера некто Ханс Йоханссон, выходец из России, уроженец Пскова, эстонец по национальности, без определенных занятий, проживающий в Париже на улице Сицилийского короля, признав себя виновным в убийстве своего брата Петерса Йоханссона, который он совершил в поезде «Северная звезда» ноября того же года, покончил жизнь самоубийством, выстрелом в рот, немного спустя после его задержания в Фекане, осуществленного комиссаром Мегре из 1-й оперативной бригады. Пуля калибра 6 мм, пройдя через небную дугу, застряла в мозгу. Смерть наступила мгновенно. Тело направлено на исследование в Институт судебной медицины, который выдал расписку в его получении.